Глава 21. В форпосте русского географического общества в мире второго инферно я оказался впервые. Окружающий пейзаж и обстановка форта Росс, расположившегося в предгорьях, видом напоминали базы экспедиционных корпусов армии Конфедерации где-нибудь на Аравийском полуострове или в Афганистане. Годах так в 50-х прошлого века. Годах в 50-х прошлого века истории этого мира, конечно же. Территория форта по периметру была окружена высокой и широкой стеной, явным новоделом. А вот центр русской базы располагался в одной из старых тысячелетних крепостей. Осколки чужой, сгинувшей давно местной цивилизации. На одной из башен крепости, не на самой высокой, а самой сохранившейся, метров на 300 вверх в небо тянулся составной шпиль, на кончике которого, словно шаровая молния или огни святого Эльма, горел голубоватым сиянием шар, напитанный стихийной силой. Предназначение шара становилось понятно сразу. От сияния на вершине шпиля территория базы накрывала дымчатое марево купола, под которым вполне можно было комфортно существовать. Вполне комфортно по сравнению с пеклом инферно, конечно же. Несмотря на длинную ночь, немногочисленные встреченные обитатели базы явно были утомлены жарой. В отличие от британских солдат, встреченных мною в этом мире, обитающие на базе географического общества русские расхаживали в стандартной армейской униформе, используя и стандартную амуницию, без усиления магии. Хотя, может быть, здесь, в мертвом мире, только у особых отрядов в наличии техномагические доспехи. А, допустим, крупные базы у британцев, так же, как и здесь, охраняют вполне обычные солдаты с устаревшим в истинном мире оружием. С устаревшим потому, что новые системы вооружения, поколение 5+, в этом мире не работали как должно. И доступный прогресс здесь был естественным образом откинут. Для всех осваивающих новый мир лет на 50-70. С интересом оглядываясь вокруг, осматривая первый увиденный русский форпост в чужом мире, я шагал следом за Андре между типовых каркасных зданий. Миновав вытоптанный плац, пришли неожиданно на аэродром. Понял я это только тогда, когда заметил сразу несколько вписанных в ландшафт бетонных капониров. Привычная мне бетонка взлетно-посадочной полосы отсутствовала, но в ней и не было нужды. Каменистая, ровная земля вполне подходила для использующейся здесь техники. Завернув за угол одного из капониров, я увидел похожий на Ан-2 военно-транспортный самолет в местной красно-коричневой камуфляжной расцветке. Предназначенный для нас транспортный самолет как раз чихнул густым выхлопом. И на месте винтов раскрутились два полупрозрачных диска. Еще чуть поодаль заметил движение группы техников, готовящих к вылету два винтовых истребителя. В одном в кабине уже сидел пилот, второй только выкатывали из капонира. Причем обратил внимание, что обе машины непривычных обводов и со стойкой шасси впереди. Историю небесных войн своего мира я знал достаточно поверхностно, но моих знаний хватало на то, чтобы понять и оценить переднее расположение стойки шасси, расположенной так же, как и на американском Bell P-39, знаменитой аэрокобре, на которой летало большинство именитых советских асов. Оба истребителя, как и похожий на Ан-2 транспортный самолет, были в красно-коричневой камуфляжной раскраске и с приметными цветовыми обозначениями. Кроме непривычного мне красно-сине-белого круга русской авиации, у каждого киль был черного цвета с белой мертвой головой. Видимо, принадлежность к определенному авиаотряду, потому что, присмотревшись, заметил и порядковые цифры рядом с черепами. Оглядывая привлекающий взгляд истребителя в непривычной раскраске, я по обводам корпуса, расположенному за кокпитом воздухозаборнику и видимому вооружению, предположил, что у этих машин двигатель, так же, как и на аэрокобре, находится сзади, за кабиной летчик. На Западном фронте во время не случившейся здесь Второй мировой основные воздушные бои проходили на больших высотах, а вот на Восточном так сложилось на малых и средних. Аэрокобра, изначально поставляемая союзниками на Восточный фронт, в том числе из-за своей уязвимости, истребитель уступал немецкой технике на больших высотах. Неожиданно на Восточном оказалось более чем востребовано, потому что именно на малых и средних высотах Пи-39 из-за расположения двигателя мог проявить свои лучшие качества, в числе которых была удивительная маневренность. А на больших высотах, бросил я взгляд на закрывающее небо тяжелые багряные облака, здесь и не летает никто. У британцев, значит, костяные драконы как основное средство перемещения, а у русских старая надежная техника, которая в случае чего разным магическим тварям, думаю, может хорошо дать прикурить. Перемещенный назад двигатель дает возможность устанавливать системы вооружения на любой вкус. Так что главное – попади. А дальше все драконы в клочья. Рядом с капониром, в котором недавно стоял транспортный самолет, нас ждало два десятка человек, частично уже навьючивших на себя ранцы с парашютами. Частично, потому что грузоподъемность самолета не позволяла брать более 15 человек. Поэтому доставлять к точке высадки нас будут в два захода. Четыре ранца лежало отдельно на земле поодаль. Видимо, заранее собранные для нас, для Андре, меня и Иры с Адой. Первым, кого я увидел и идентифицировал среди ожидающих, был Мустафа. Сириец подарил мне взгляд, что-то удивительно напомнивший, и через секунду, пожав ему руку, я вспомнил, что именно. Также совсем недавно смотрел на меня Андре, невероятно обрадованный перспективой путешествия в Нижний мир в качестве моего сопровождающего. «Мустафа, у тебя зуб не болит?» Сириец только отмахнулся, находясь явно в разочарованных чувствах. Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Он, как и Андре, несказанно рад возможности вместо того, чтобы отдохнуть, вдруг рваться за край привычного мира, чтобы помочь мне отстаивать свои интересы. Ну и в том числе интересы государственные, конечно. Тебе поступило предложение, от которого невозможно отказаться, перекрикивая шум двигателей, поинтересовался я. Мустафа отвечать не стал, подарив мне еще один говорящий взгляд. Пока я надевал ранец с парашютом, наблюдал, как быстрее справившийся с этим Андре подошел к Мустафе и перебросился парой фраз. Я при этом увидел, что их теперь будто связывает некоторая общность, словно два случайно оказавшихся в неудобной ситуации человека быстро нашли общий язык, объединенные желанием поскорее преодолеть свалившиеся трудности. Андре – вольный стрелок, работающий сразу на несколько разведок. Мустафа – товарищ майор. Только вот его, если верить его же словам, из ФСБ уже дисквалифицировали за прямой ущерб организации из-за дружбы со мной. И оба они, без сомнений, сейчас действуют по указке одного человека. Если брать персональный приказ, то, скорее всего, это будет Николаев. А если думать, кому это в первую очередь нужно, во избежание ненужных проблем мой тебе совет. Даже в мыслях пока не предполагай конкретные персоналии. Словно вживую прозвучал в воспоминаниях голос Ольги. Хотя что тут уже предполагать? И так догадался, причем с одного раза. Пока я об этом размышлял, мельком пробежался глазами по собравшимся здесь человеческим организмам, которые за минувшее с момента первой нашей встречи время превратились, по крайней мере на вид, во вполне сносных бойцов. Не все из них сейчас были с ранцами парашютов. Грузоподъемность самолета ограничивала количество пассажиров, и первым рейсом с нами летело всего 8 человек. Все чернокожие. Только белки шальных глаз блестят на фоне черной, покрытой бисеринками пота кожи. Все не так давно в Нижнем мире и явно нервничают. Я бы тоже нервничал на их месте. Мало того, что мир вокруг чужой и неприветливый, так еще прыгать предстоит с малой высоты, причем неясно куда. По команде Мустафы все когда-то набранные в Высоком Граде бойцы, уже бойцы, на мой взгляд, огибая воздушные потоки от двигателей, пробежали к машине. Один за другим они по откинутой лесенке забрались в пассажирский отсек. 8 человек. Каждый из них нес массивный грузовой контейнер, стропой прикрепленный к поясу. С ним предстояло прыгать. Боеприпасы, провизия, догадался я. Двигались, кстати, загружающиеся в самолет бойцы, довольно споро и уверенно. Я внимательно посмотрел на Мустафу, ожидая оценки. Он только уголком губ дернул. Недоволен? Похоже. Андре уже подошел к откинутой лесенке трапа и выжидающе глянул на меня. Обернувшись, я недвусмысленным жестом показал Ире и Аде садиться. Первым рейсом летим мы с Андре. Вторым – Мустафа с оставшимися бойцами. Всего их здесь вместе с сирийцем было 19. Среди них я не заметил ни Гека, ни Дбанинги, о чем сирийца и спросил. Датчанин остался в основном отряде, в Очакове. Дай ему немного времени, и из него выйдет толк. Наклонившись мне к уху, ответил Мустафа. Эти же, как были с Бродом, примерно в том же состоянии и остались. Души в том же, бросил я взгляд на собравшуюся поодаль группу оставшихся в ожидании второго рейса. Аборигенов по саванне гонять всегда, пожалуйста, уточнил Мустафа. Против умелых противников договаривать он не стал, лишь характерно сморщился. А Вася? Вася? На улицах черного гетто Вася, может быть, и сможет стать дерзким и резким авторитетом. Когда-нибудь, с очень большой долей удачи. Но его карьера в составе воинского подразделения... Извини, если ты все же на это решишься, то, мне кажется, тебе будет лучше пристрелить его заранее. Вася – это была самая большая моя проблема, вне зависимости от ситуации и противника. Понял, принял, спасибо. Только и кивнул я. Больше не задерживался и поднялся по лесенке трапа в самолет последний. Дверь за мной захлопнулась, двигатели загудели громче, и мы выкатились на взлетную полосу. Без долгих стоянок самолет ускорился, разгоняясь. Мягкий рывок, и пол под ногами повело. Мы оторвались от земли и набирали высоту. После пологого разворота, когда легли на нужный курс, прямо под багряными облаками в иллюминатор заметил сопровождающую нас двойку истребителей. Полет над каменистой равниной, которая когда-то была дном моря, занял более 3 часов. Вскоре в иллюминатор я увидел линию горной гряды впереди, пиками разрезающую густые багряные облака. Над горами здесь самолеты, как и в облаках, не летали. Опасное дело. Так что нам после десантирования предстоял марш-бросок до видимых совсем близко гор. А после еще дальше, по перевалу, уже к занятой племенем бурбонов заброшенной крепости. Вскоре на табло поочередно загорелись оповещающие сигналы, приглашая к выходу. Открылась боковая дверь, на выходе встал выпускающий из состава экипажа, а воздух вокруг сгустился, пропитавшись страхом. Порядок и дисциплину при десантировании обеспечило лишь то, что принявшего командование Андре и желтых глаз индианок бойцы Варларда Артура Волкова боялись гораздо больше, чем перспективу прыгнуть вниз на каменистую землю, видную в нескольких сотнях метров внизу. Немного суеты, и вся группа выстроилась тесной гусеницей. Каждый из бойцов обнимал черный контейнер с полезным грузом. Прыгать предстояло с ним в обнимку, отпуская уже в полете. Пронзительно загудела сирена, выпускающий хлопнул по плечу стоявшего первым чернокожего бойца. Тот закричал что-то, видимо, желая сообщить о том, что манал он и чужие миры, и прыжки с парашютом, и вообще хочет домой к маме. Просьба большого черного парня была определенно услышана, но проигнорирована. Стоящий позади Андре громко, перекрывая даже аварийную сирену, рявкнул. Повинуясь его окрику, выстроившаяся гусеницей шеренга пришла в движение, быстро укорачиваясь. Первый в шеренге парень так в обнимку с контейнером и улетел, раскрыв рот в беззвучном для меня крике. Раз, два, три, четыре. Один за другим полетели вчерашние человеческие организмы. А сейчас уже, на мой взгляд, вполне полноценные бойцы отряда варлорда Артура Волкова к такой близкой земле. Хотя я, может, и ошибаюсь, а у первого, вышедшего за борт, это был не крик страха, а боевой клич. Потому что точно знаю, прыжок у парней не первый. Мне Николаев обмолвился неделю назад, что прыжка 3-4 группа Мустафы точно сделает. Не сказал полковник лишь о том, что сам Мустафа останется за главного. Как видно, после встречи остался за главного сириец не совсем самостоятельно, а в добровольно-принудительном порядке. Между тем, едва шеренга пришла в движение, как, заполняя освободившееся пространство, поднялись Ира и Ада, вставая на свободные места и цепляя за трос карабины вытяжных лент. Глубоко вздохнув пару раз, прицепил карабин и я. «Я не боюсь», — соврал я себе, выходя из двери после хлопка по плечу выпускающего. Вихревой поток закинул меня под крыло, пространство закрутилось юлой, на фоне багряно-черных облаков я увидел свои ноги и силуэт самолета, после чего меня резко дернуло за шиворот, встряхнуло, и вот я уже лечу в парении. Десантировались на простых парашютах с круглым куполом, а не на управляемых в виде прямоугольника системы крыло. Для таких в группе ни у кого умения не хватало. Кроме Андре, конечно, и, может быть, Иры с Адой. Уж не знаю, что у них за подготовка. Судя по тому, как они приземлились и как споро собирают опавшие купола парашютов, подготовка у них на уровне. Выброска прошла без эксцессов. И вскоре вся группа собралась у небольшой расселины, куда сложили ранцы с парашютами. После Андре дал команду вскрыть контейнеры и руководил тем, как распределяется груз среди бойцов. Ира и Ада привычно расположились за мной, контролируя все вокруг ради моей безопасности. Они единственные, как телохранительницы, были обделены полезной поклажей. Даже мне, кроме своего рюкзака, досталось три массивных трубы выстрелов и пусковое устройство ручного гранатомета. Индианкам же предстояло идти налегке, будучи ответственными в ходе перехода за мою жизнь. Я же во всей послепрыжковой суете боролся с собой, с мерзким, поганым чувством страха, затаившимся в груди. Мне же совсем не нужен был парашют для десантирования. Я ведь мог просто шагнуть из двери и приземлиться с серией телепортации. Но я не стал этого делать из-за угнездившегося внутри ослабляющего страха. Более того, я ведь ему поддался, предпочел прыгнуть с парашютом, а не выйти телепортацией. А вдруг не получится? Конечно, была причина. Кроме ранца парашюта, со мной еще рюкзак с поклажей. И как это отразится на возможности телепортации, я не знаю. Причина так себе. Но именно поэтому я вышел на улицу с парашютом, а не привычным до недавнего времени образом. Жаль, что сейчас рядом не было второго самолета. Страх я привык преодолевать прямым методом. Страшно – делай. Вот только транспортник уже почти скрылся за горизонтом. И когда еще я... Когда найду подходящую скалу? Подумал я. Очень мерзкое чувство, когда то, что тебе нужно делать, вызывает страх. Выбора у меня нет. Отойти в сторону не получится. И этот страх как можно скорее нужно преодолеть. Распределив содержимое контейнеров, отряд начал навьючивать на себя рюкзаки и оружие. Кроме стандартного АК-68, почти каждый нес с собой дополнительное оружие. В группе были дробовики, снайперская винтовка и сразу два пулемета, а также боеприпасы, которых, как известно, всегда или очень мало, или больше уже не унести. Когда я таки взвалил на себя полагающийся мне рюкзак, и Ира помогла укрепить за спиной трубы выстрелов, мелькнула мысль, что в принципе поход прямо сейчас можно и заканчивать. Стоять-то сложно с таким грузом на плечах, а еще куда-то идти. И судя по нескольким услышанным вздохам от чернокожих бойцов, так подумал не только я. Немного под багряным небом погремело командным рыком Андре, принявший командование группой стрелковый инструктор, тяжелые вздохи услышал и рассказал собравшимся мальчикам все, что он о них думает. После чего отряд по одному начал вытягиваться в колонну. Практически на рысях ушел налегке вперед дозор охранения, избавленный от дополнительного груза. Остальные последовали за ними быстрым шагом. На коротком привале в самом начале горной тропы через перевал Андре раздал всем волшебные таблетки. Амфетамин или нечто подобное, полагаю. В армиях этого мира такое применяется невозбранно и на постоянной основе. Свою таблетку я употреблять не стал, как и Ира с Адой. А вот Андре съел, как я заметил. Он все же хоть и может разобрать на части многих одаренных, по физическим возможностям вполне обычный человек. Просто стреляет хорошо. После волшебных пилюль бойцы зашагали бодрее. Тем более, что спала дневная жара. Несмотря на царившую ночь, в условный день воздух прогревался градусов до 35. Хорошо еще багряные облака, ненадолго появляющееся красное солнце, закрывают. Иначе вообще идти было бы невозможно. На место назначения вышли уже под утро. Я, шагающий в трансе, к тому времени сосредоточился лишь на каждом отдельно предстоящем шаге. И едва не пропустил момент. Остановился за миг перед тем, как встретиться носом с толстыми трубами гранатометных выстрелов, притороченных к рюкзаку впереди идущего бойца. Того самого, что стоял первым в ряду, звал маму и не хотел выходить из самолета, кстати. Обогнув его, я прошел к краю пропасти, осматриваясь. Мы вышли на небольшую площадку, с которой вниз спускалась полоса намека на дорогу, петляя по осыпавшимся склонам. Перед нами расстилалась овальная горная долина. В длину 2 км, а в ширину 1,5, не больше. Окружена она была острыми и высокими горными пиками, частично скрытыми за багряными низкими облаками. В центре долины расположилось круглое плато, поднимаясь над землей 100 м. Скальная площадка была местами осыпавшаяся, так что обращенная к нам сторона плато превратилась частично даже в пологий склон. Но в остальных местах плато хранило ровные очертания неприступных стен. Присматриваясь к выжженному солнцем каменистому пейзажу, я понял, что открывшаяся взгляду долина раньше была городом. То тут, то там внизу виднелись очертания фундаментов, частично скрытые нанесенным ветром песком линий дорог. В нескольких местах видны даже ребра колонн, когда-то украшавших богатые дворцы. Сейчас место было более чем мертво, и только покатые склоны напоминали о местонахождении домов, где когда-то кипела жизнь. Долина была давно мертва, накрывшись пылью веков. А вот на плоской поверхности плато жизнь присутствовала, даже весьма активно. С одного края возвышались походные шатры племени бурбонов, с другой стороны поднимались армейские брезентовые палатки гуркхов. В центре же плато виднелся каменный зиккурат с развалинами храма на вершине. И сновавшие по плато небольшие отсюда фигурки, и бурбоны, и гуркхи старательно обходили пирамиду стороной. 5 десятков непальцев, как мы с Самантой и договаривались, были наняты мной на службу. На место они прибыли 1 неделю назад. Добирались сюда гуркхи с другого континента, с одной из родезийских баз. И движение между базами не прекращалось. Как раз в этот момент в небо взмыли 4 костяных ящера, удаляясь от форпоста. Они направлялись в сторону родезийской базы, откуда забирали и привозили сюда каждый день боеприпасы, снаряжение, амуницию и провизию. Путь не близкий. Должны вернуться только завтра к утру. Здесь, в форпосте варлорда Артура Волкова, я еще не был, но о происходящих событиях был осведомлен весьма подробно, благодаря налаженной Николаевым связи. И обустраиваться здесь, в Нижнем мире, я намеревался серьезно, потому что хорошо помнил выскочившую в усадьбе толпу в несколько сотен демонов, и повторять подобное мне совершенно не хотелось. А еще потому что там сверху находится алтарь рода Юсуповых Штейнберг, который является связанным со мной местом силы. И страшно даже подумать, что будет, если этот алтарь окажется в чужих, враждебных руках. Удаляющихся костяных драконов проводили взглядом вместе с Андре, после чего стрелковый инструктор достал сигнальный пистолет и выпустил две зеленые ракеты, опознаваясь и привлекая внимание, после чего он скомандовал к выдвижению, и мы принялись спускаться вниз, в долину. Легко не было. Раньше здесь был серпантин, судя по виду, частично уничтоженный потоками лавы, так что внятная тропа вниз то и дело терялась. Мы то шли по ровной дороге, то съезжали вниз на кучах щебня, скатываясь буквально на задницах, пытаясь удержать поклажу. Пока спускались вниз, шли через долину и поднимались наверх по осыпающемуся склону, я нес на плечах, кроме тяжелого груза, усталость от ночного перехода и думал лишь о том, что хочется вкусно покушать и хорошо отдохнуть. Но эти мысли усиленно отодвигал в сторону, потому что были более насущные дела. Во-первых, нужно все же поговорить с Андре и узнать, в чем причина такого неожиданного возвращения Ады вместе с ним. Закрыть вопрос, так скажем. Во-вторых, хотелось ближе познакомиться с бытом костяных мутантов. И для этого мне нужен был Чумба Мархасиас. Но уже через четверть часа, когда мы преодолели каменистую долину и вышли к пологому склону частично осыпавшегося края плато, я обо всем этом забыл. Поднимаясь по осыпающейся щебенке, кстати, местами специально насыпанной для усложнения подъема, с интересом осматривался. Здесь сейчас работали гурхи, таскали камни, оборудуя укрытые огневые позиции, долбили кирками скалу, устанавливали мины и заряды взрывчатки. Пологий склон – единственное серьезно уязвимое место плато, превращался в самую настоящую крепость. Кроме возведенных широких стен и пулеметных гнезд, пространство будет контролироваться и артиллерией. Поднявшись, поодаль я заметил еще разобранные несколько минометов и уже оборудованные позиции для автоматических гранатометов. За одним из них, удобно устроившись в откидном кресле, находился смуглолицый Гуркха, приветствовавший нас веселой улыбкой. Непальцы за ту неделю, что здесь находились, уже успели в буквальном смысле вгрызться в скалу, и результат их работы меня впечатлил, без шуток. Чуть дальше на плато обитали приведенные Чумбой Мархасиасом бурбоны. Костяные мутанты из неожиданно появившегося у меня в подчинении племени находились здесь уже более 2 недель и также вполне обжились. Вот только в фортификационном искусстве гурхи им сколько угодно очков форы могут дать, укорил я себя за то, что не предусмотрел подобного, и потерял неделю времени на укрепление плато. Из-за интереса к происходящему забыл и об отдыхе, и оказавшихся во время пути насущными проблемах. Но именно сейчас, как уже поднялся наверх, интерес к окружающему, в свою очередь, затмил зов портала. Я чувствовал его все сильнее, как зуд от зажившей раны, который очень хочется почесать. Оказавшись наверху, увидел перед собой вовсе не старые развалины пирамиды, как подспудно ждал, а хорошо сохранившееся сооружение. Возвышающееся в центре плато строение оказалось похожим на пирамиды ацтеков в Латинской Америке, больше напоминая приземистые угловатые зиккураты, чем привычные и более известные египетские пирамиды. На ровной, будто срезанной вершине строения угадывались развалины здания небольшого храма. Мне, несмотря на жгучее желание осмотреть и пирамиду, и храм наверху, пришлось задержаться, потому что к нам, завидев появление, приближались сразу двое. Первым подошел Субедар Киран Прасад Риджал, который выполнял обязанности командира отряда гуркхов, которых было не 50, а больше. К той полусотне, о которой мы договорились, Саманта по своей инициативе дополнительно отправила привычную пятерку, охранявшую меня в мире Инферно до этого. С небольшим запозданием после капитана Риджала ко мне подошел Чумба Мархасиас, и я даже знал, по какому поводу они оба хотят меня видеть. Выяснить границы подчинения. Жестом, показав им обоим подождать, я отвел Андре в сторону. «Хефе, из меня командир, как из конфеты пуля», – доверительно сообщил я то, что по уму давно нужно было бы обговорить. И, кстати, не покривил душой. Роль лидера я могу сыграть в любом месте и в любое время. А вот грамотно руководить обороной мне просто не хватит опыта и знаний. Стрелковый инструктор ничего не ответил, лишь поджал губы и кивнул согласно, подтверждая, что понял, о чем речь. По взгляду Андре я прочитал, что подобными указаниями его и Николаев снабдил, так что сюрпризом для него должность командующего обороной не стала. Сразу после молчаливого согласия, вернее даже невысказанного несогласия Андре, я жестом подозвал Гурка и Бурбона подойти ближе. Поздоровавшись с обоими, дал указание переходить в прямое подчинение Андре. Сам же, освободившись от маячивших на горизонте обязанностей, опасных для окружающих, некомпетентный командир дел может натворить куда больше, чем компетентный противник, вернулся всем вниманием к пирамиде Зиккурата. Голод, усталость, желание поспать после ночного перехода – все отошло на второй план. Во время марша Андре лимитировал приемы пищи, заставляя всех находиться в тонусе внимания. Сейчас же за мной никто не следил, поэтому я сбросил рюкзак и, достав из него безвкусный брикет сухпайка, направился к пирамиде. На ходу разорвал обертку и принялся жевать брикет. Подойдя ближе, я уже сопровождаемый лишь Ирой и Адой, наконец оказался у подножия так манившего меня сооружения. Широкое, во всю грань обращенной ко мне пирамиды лестница словно приглашала подняться наверх, туда, где виднелись остатки небольшого храма. Но едва ступил на первую ступень лестницы, что-то остановило меня от подъема. Повинуясь наитию, вернее даже тянущему, все более усиливающемуся зову, я решил пирамиду обойти. Как оказалось, не зря. С противоположной стороны одна грань у пирамиды отсутствовала, открывая путь к ее внутренностям, вернее, к ее сердцу, туда, где была установлена арка портала. Тянуло меня именно сюда, к открываемому чужой кровью порталу. Проходя внутрь под широкие своды, я так на ходу и жевал безвкусный брикет сухого пайка. Неожиданно это... Непережевываемый пластилин, который нужно было тщательно размалывать челюстями, помог мне избавиться от шума в голове и сосредоточиться. Очень медленно я подошел ко встроенной в стену глухой широкой арке, осматривая конструкцию. Арка высотой 5 метров, не меньше, и по стене внутри нее идут выбитые в камне желоба, создавая разные размеры контура прохода. Так, как будто в арке можно было открыть и калитку, и даже немалой высоты ворота во весь ее размер. Заметил и своеобразные переключатели. Они, словно стрелки на рельсах, были встроены прямо в каменную конструкцию, выдолбленные в камне желоба. И сейчас настройка портала была установлена на самый широкий проход, на врата. Самые настоящие врата Тартара, через которые совсем недавно, по меркам местного времени, проходили сотни демонов, атаковавшие нас в усадьбе Юсуповых Штейнберг. Что течет по этим желобам, ограничивающим размер ворот, мне даже сильно догадываться не нужно было. Подняв взгляд под своды, я заметил несколько отверстий, сквозь которые просматривался черно-красный багрянец низких облаков. Сомнений в предназначении отверстий совсем не оставалось. Но я, так и не пережевывая резиновый брикет сухпайка, двинулся удостовериться. Выйдя из-под сводов пирамиды, обошел ее снова и теперь уже двинулся вверх по лестнице. На вершине располагался совсем небольшой храм, площадью не более 50 квадратных метров. Крыша у строения отсутствовала, стены частично обрушились. Но вот внутри было чисто, потому что прибрано. В самом центре расположилась каменная коробка алтаря. То ли закрытый и навсегда запаянный саркофаг, то ли большой жертвенный камень. По краям блестящего антрацитом камня были словно впаяны кандалы, оковы которых сейчас были открыты. Вся конструкция выглядела недвижимой и монолитной, но, глядя на нее внутренним зрением, даже скорее касаясь восприятием, я понимал, стоит пролить на черный камень лишь одну каплю крови, и алтарь оживет, потому что это самое настоящее место силы. Вот только место силы это порченное кровью. Обойдя жертвенный камень, я обнаружил рядом с ним виденные еще снизу из сердца пирамиды отверстия, воронкообразные. К ним вели желоба, выбитые в черном камне алтаря. Вся кровь, полученная в ходе жертвоприношений, текла вниз, попадая в воронки и дальше выливаясь на арку ворот межпространственного перехода. Но к воронкам вели и другие желоба по полу. По остовам частично разрушившихся стен расположилось 5 каменных крестов по количеству стен. 5 стен. Осмотревшись, я понял, что небольшое здание храма выполнено в форме пентагона, правильного пятиугольника с одинаковыми сторонами. И у каждой стены стоял жертвенный крест, не прямой, а косой. Предназначение крестов, даже без восприятия пролитой чужой крови, не явилось бы для меня секретом. Очень уж характерные на каждом луче креста и снизу, и сверху держатели для рук и ног. Под каждым из крестов также в камне пола были сделаны выемки для сбора крови. И от них, от каждой, также по полу шел желоб в центр комнаты к воронкам отверстий. В ушах на грани слышимости раздался неясный, едва различимый шум. Такое у меня было в прошлой жизни, в прошлом мире, когда, если удается попасть в ранний час в античные памятники культуры, оказываешься в них почти один. Сильнее всего я ощущал подобное в Тунисе, в амфитеатре Эль-Джема и в руинах Геркуланума, наряду с Помпеями, погребенного когда-то после извержения Везувия. Обычная игра воображения, но при этом возникает ощущение, что стоит чуть-чуть напрячься и услышишь шум ушедшей эпохи, звуки которой впитали тысячелетние камни. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Ира, мой лорд, выйдите, пожалуйста». Ира и Ада без слов развернулись и быстро вышли из развалин храма, спустившись с пирамиды вниз. Я остался наедине с алтарем и понял, что шум минувшей эпохи звучал у меня в ушах совершенно реально. Магия крови. Я чувствовал связь и даже некоторое после ритуала Кровавого Союза сродство с этим местом. Да, это не игра воображения. Я действительно слышу. Через года, через века даже, звуки этого места. Гортанные песнопения, крики и плач жертв, бурный восторг зрителей и даже рев неведомых тварей. Слышу даже, как режут плоть обсидиановые ножи жрецов, приносящих жертвы. Встряхнувшись, с трудом преодолев желание позвать обратно Иру и Аду, я обошел вокруг черного алтаря. И, осматриваясь, заметил, что все каменные желоба, ведущие от предназначенных для распятия крестов, забиты нанесенным ветром песком, прахом пыли и мелкими камешками, Кровь ни по одному из них не текла уже сотни, если не тысячи лет. Значит, на крестах, когда открывался ведущий в усадьбу Юсуповых Штейнберг портал, жертвы не приносились. Кто-то совсем недавно умер настоящим в центре черном камне. Для открытия арки портала нужны жертвы. А для этого подойдут вполне обычные люди. Вопрос в количестве. И судя по воспринимаемым мной звукам прошлого, когда местная цивилизация угасала, даже сотни убитых на крестах не помогли открыть калитку в иной мир для растерявших умения жрецов. Так, кресты по стенам предназначены для обычных людей, а черный камень алтаря в центре, он чужд этому миру. Он не для обычных разумных, жизненная энергия которых используется для пробития канала между мирами. Медленным вдохом, втянув в себя воздух, я вдруг осознал, что совсем недавно здесь, на этом самом алтаре, определенно был убит одаренный, всего один, но его смерть открыла дорогу сразу сотням демонов, атаковавших нас в усадьбе Юсуповых Штейнберг. Насчет отобранных палачами чужих жизней я уже получал ответы однажды, на полянке в охотничьем домике, и примерно знал, как это делать. Вот только в прошлый раз это было в живом мире, в совсем еще недавно благостном месте, в чистом и светлом березовом лесу, в месте, где не лилась сотнями лет кровь умирающих в муках и страхе жертв. Если я попробую сейчас собрать осколки чужой смерти в попытке понять, кто погиб здесь, не станет ли это опасным? И не придется ли после собирать осколки уже моего сознания? Раздумывая таким образом, я так и стоял в центре разрушенного храма Пентагона, на вершине пирамиды, пытаясь понять себя. Сейчас мне нужно было определиться, гложет ли меня внутри червоточина страха, от которого я уже устал, или же это нужная, совсем не лишняя здесь и сейчас предусмотрительность. Так и не придя к надлежащему выводу, подошел ближе к алтарю. Положил на каменную поверхность недоеденный резиновый брикет сухпайка. Машинально отряхнул руки и только после, осторожно, словно касаясь неподвижной, но опасной и ядовитой змеи, положил ладонь на камень. Шум в голове стал громче, и руку я отдернул. Вдох, выдох. И преодолевая, даже задавливая накативший страх, я снова положил ладонь на каменную поверхность. Не лучшая была идея заглянуть в воспоминания этого места. Напитанный кровью жертв камень не был разумным, но он, в отличие от этого мира, был живым. И меня вышвырнуло в местную изнанку. Ее остатки, частично разорванные, рваная и неполная полуявь, полунавь. И здесь, на границе мертвого мира, с его мертвым же призрачным отражением, я оказался словно перед огромным бесформенным монстром, жаждущим чужих мучений и страха. Или за неимением, желающим сожрать разум одного идиота, который решил поставить эксперименты с неизвестными артефактами. Монстр, правда, оказался не до конца пробудившимся. Кроме того, на каменном алтаре лежал недоеденный брикет, который меня, скорее всего, ну не то что спас, но уберег от более пристального внимания. Потому что именно эта недоеденная пластилиновая мерзость оказалась словно якорем, за который я схватился, выпрыгивая обратно в мертвый мир из остатков местной изнанки. Постояв несколько минут, анализируя, я пришел к выводу, что в принципе ничего серьезного мне не грозило. Свалить я бы сумел в любом случае. Да, несомненно, я бы и так остался жив, здоров и при памяти. Но недоеденный брикет все же помог. Без него, наверное, мне было бы не очень хорошо. А так отделался лишь сильной, моментально запульсировавшей под бровями головной болью и спутанностью мыслей, попав под эхо готовящейся ментальной атаки неразумного организма. Щелчком, сбросив недоеденный брикет с алтаря на пол, прикасаться к нему больше не хотелось, я вышел из здания храма и спустился вниз по лестнице. Глаза заливал пот. На голове словно надет чугунный обруч. Тело казалось ватным. И кроме этого, меня в спуске сопровождали картинки воспоминаний. Здесь, на каменном алтаре, совсем недавно умерла Варвара Островская. 17 лет, русская, владеющая даром, из мещан, одержимая из предыдущей группы фон Коллера. Варвара, по официальной, неофициальной версии, это я от Николаева знал, якобы погибла на одной из арен второго инферно в поединках с демонами, подобных тем, в которых совсем недавно участвовала Саманта со своими родезийцами. Русские географы таким тоже занимались. На самом же деле Варвара приняла смерть здесь, и об этом не знал даже Николаев. А кто знал? Наверняка знал фон Коллер, как организатор ее смерти. А кто еще? Может быть, Марьяна? Они же работали с бароном в связке, и, может быть, я что-то упустил, и все же есть смысл добраться до вокзала Елисаветграда, чтобы забрать из камеры хранения ее заметки? «Эт ин Аркадия Эго». Даже пароль от ячейки без записи помню. Пароль, который нам с Валерой Марьяна на бумажку записала. Интересно только, он с кавычками или без? И нижние подчеркивания – это просто пробелы или нижние подчеркивания? Пока я спускался по ступеням, пробиваясь через ватную слабость, мысли так и лезли в голову. Но оказавшись внизу, поморщившись от очередной пульсации боли под бровями, понял, в данный момент в этой жизни мне не интересно больше ничего, кроме отдыха. Пока Ира отводила меня в предназначенную палатку, Ада сходила за Андре. Стрелковый инструктор пришел проведать, выслушал мою интересную историю и посоветовал принять снотворное и обезболивающее. А еще попросил в следующий раз предупреждать, когда меня озаряют удивительные идеи, стыкуясь с безудержным энтузиазмом. Ни снотворное, ни обезболивающее я принимать не стал. Справился сам, ментальными практиками. Уснул, даже не раздеваясь. О чем сильно пожалел, когда проснулся весь мокрый и липкий от пота. Проснулся я, кстати, не сам. Меня разбудил шум нездоровой суеты вокруг, который мне очень и очень не понравился.